Глава 5. Священник и два причетника. Констебль вернулся вместе с машиной из морга. Принесли носилки. Найджел старался держаться поближе к выходу, чтобы больше не смотреть на труп, но его с неумолимой силой тянуло обратно. Казалось, он присутствует на каком-то курьезном представлении. Алин включил все лампы, но они были слишком слабыми и давали красноватый тусклый свет. Факел потрескивал и мигал, неровно освещая сцену. Иногда он почти полностью угасал, иногда взрывался языками пламени, и фигуры у алтаря оживали и шевелились, хотя люди стояли неподвижно. Алин откинул край расшитой ткани и задумчиво разглядывал тело. Оно лежало в прежней позе, скорчившись так, словно его швырнули на пол с чудовищной силой. Доктор Кертис обронил несколько слов. В огромном зале его голос прозвучал глухо и уныло. Найджел уловил слова «трупное окоченение» и «быстро». Алин кивнул, и чудовищная тень, плясавшая на стене вместе с пламенем, гротескно повторила его жест. Два констебля нагнулись и положили труп на белые носилки. Кто-то вновь прикрыл его тканью. Доктор Кертис бросил полицейским несколько слов. Те подняли носилки и медленно двинулись по проходу, превращаясь по мере удаления от света в смутные силуэты. Грузно шагая, они обогнули Найджела и исчезли в проходе. У входа остался констебль, поэтому Найджел не стал снова запирать дверь. Он вернулся к алтарю. «Я рад, что с этим покончено», — сказал он Алину. «Что? А, вы о трупе?» «Похоже, вы заблудились в лабиринте собственных умозаключений», — съязвил Найджел. «И что нас ждет теперь?» «Дорогой Бадгейт, вы выражаетесь, как Джордж Мур и Льюис Кэрролл вместе взятые. Я собираюсь допросить всех этих дам и джентльменов. И мне здесь совсем не нравится. Отвратительное место. Как вы сюда попали?» «Сам не знаю. Мне было скучно, и я увидел вывеску, качавшуюся под дождем. Наверное, захотелось острых ощущений». «Учитывая вашу безнадежную наивность, вы вполне могли их получить. Фокс, у вас уже есть план?» «Нет, сэр, но я над этим работаю». «Что ж, пока вы можете участвовать в допросе. Когда мы вызовем месье де Равиньи, у вас будет шанс попрактиковаться во французском». Фокс слабо улыбнулся. Недавно он прошел курс французского на грампластинках и собирался продолжать обучение по радио. «Боюсь, я не справлюсь с этой ролью, сэр», — возразил он. «Но с удовольствием послушаю, как с ней справитесь вы». «Боже, Фокс! Вы хотите моего позора? Бейли, отпечатки готовы?» «Работы не в проворот», — начал оправдываться криминалист. «Тогда позовите первого свидетеля. Узнайте, кому не терпится поскорее отсюда уйти. Я допрошу их в первую очередь». «Слушаюсь, сэр». Бейли с подчеркнуто безразличным видом вышел в алтарную дверь. Через минуту он вернулся. «Там у джентльмена обморок», — буркнул он. «Господи!» — воскликнул Алин. «Кертис, посмотрите, что с ним, хорошо? У кого, Бейли?» «У одного из тех парней в пурпурных рубахах, темненького». «Быть не может», — пробормотал Алин. Доктор Кертис подсокал языком и быстро исчез из зала. Бейли вернулся с отцом Гарнетом. «Очень сожалею, что пришлось вас задержать, сэр», — обратился к нему Алин. «Но, думаю, вы понимаете, нам надо кое-что обсудить. Не хотите присесть в зале?» Гарнет наклонил голову в знак согласия и первым спустился вниз. Он неторопливо присел на скамью, спрятав руки в длинных рукавах одежды. Фокс с невозмутимым видом пристроился неподалеку и, похоже, с головой ушел в изучение плана здания. Найджел, следуя взгляду Алина, присоединился к Фоксу и достал блокнот. В конце концов, стенограмма допросов никому не помешает. Отец Гарнет даже не взглянул в их сторону. Алин пододвинул большой складной стул и сел на него спиной к трепещущему факелу. Полицейский и священник взглянули друг на друга. «Это ужасно!» — громко произнес отец Гарнет. В его мелодичном голосе звучала беспредельная печаль. «Это чудовищно!» «Неприятное дельце, не правда ли?» — заметил Алин. «Я потрясен, до сих пор не понимаю, что произошло. Какая неведомая сила поразила эту благословенную душу в момент духовного экстаза?» «Цианистый калий», — холодно ответил Алин. «Впрочем, это предварительная информация». Вышивка на широком рукаве священника слегка дрогнула. «Но ведь это яд», — промолвил отец Гарнет. «Смертельный», — подтвердил Алин. «Ужасно», — повторил священник. «Само собой, мы рассматриваем версию самоубийства». «Самоубийство?» «Хотя, должен признать, это маловероятно. С другой стороны, версия с несчастным случаем выглядит еще более неправдоподобно». «Вы хотите сказать, что она... что ее... что произошло убийство?» «Решать присяжным. Наше дело провести расследование». «А пока, мистер Гарнет, я хотел бы задать вам пару вопросов. Наверное, не стоит напоминать, что отвечать вы не обязаны». «Увы, я ничего не смыслю в таких вещах. Мое дело — исполнять свой долг». «Рад слышать, сэр», — вежливо отозвался Алин. «Теперь, что касается покойной. У меня есть ее имя и адрес, но этого мало. Вы знали ее лично, а не только, как говорится, по долгу службы». «Все мои чада — мои друзья, а Кара Куин была одной из самых близких. Ее благородная душа, инспектор Алин, сэр. Ее благородная душа, инспектор Алин, удивительно подходила для того необычайного духовного опыта, к которому я, подарованной мне милости, служил скромным проводником». «Ну да. Как долго она была вашей прихожанкой?» «Дайте подумать. Я хорошо помню тот вечер, когда мы впервые встретились. Меня сразу охватило ощущение жизненной силы, очень интенсивной и, как бы поточнее это выразить, очень восприимчивой. У нас есть свои термины для выражения таких эмоций». «Не думаю, что у меня есть необходимость в них разбираться», — сухо заметил Алин. «Вы можете назвать дату ее первого появления в церкви?» «Несомненно, это было в праздник Эгера, 15 декабря прошлого года». «И с тех пор она постоянно посещала ваши службы?» «Да, мисс Куэйн достигла высшей ступени посвящения». «Вы имеете в виду, что она стала избранным сосудом?» Отец Гарнет бросил на инспектора испытывающий взгляд. «Так вы кое-что знаете о наших ритуалах, инспектор Алин?» «Боюсь, совсем немного». «Видимо, вы тоже обладаете чрезвычайной восприимчивостью, не так ли?» «Скорее я просто ловлю факты», — ответил Алин, — «как паук ловит мух». «Понимаю». Отец Гарнет медленно кивнул. «Сейчас не время. Но когда-нибудь оно настанет, я уверен. Что ж, задавайте свои вопросы, инспектор». «Полагаю, вы близко знали мисс Куэйн и часто с ней встречались, особенно во время подготовки к сегодняшней церемонии». «Довольно часто». «И в этом сегодняшнем обряде она носила имя Фриг?» «Верно», — нахмурившись, ответил отец Гарнет. «Жены Одина, если не ошибаюсь». «Все взаимоотношения в наших ритуалах несут духовный смысл». «Разумеется», — сказал Алин. «Вы не заметили, чтобы она была чем-нибудь расстроена или угнетена?» «Как раз напротив, она пребывала в состоянии покоя и радости». «Понятно, никаких проблем с деньгами». «С деньгами? Ну что вы, мисс Куэйн обладала тем, что в мире называют богатством». «А как это называете вы, сэр?» Священник неожиданно рассмеялся, искренне и по-детски. «Я тоже называю это богатством, инспектор», — ответил он весело. «Может быть, неудачный любовный роман?» — настаивал Алин. Отец Гарнет немного помолчал, потом с горечью заметил. «Ах, инспектор, мы говорим на разных языках». «Разве я не заметил?» — возразил инспектор. «Тогда, может, переведете мой вопрос на свой язык или предпочитаете просто не отвечать?» «Вы меня неправильно поняли. Кару Куэйн не волновала земная любовь. Она стояла на пороге любви небесной и, кажется, переступила его. В ваших словах больше правды, чем вы сами думаете. Я искренне верю в то, что именно так и произошло». «Значит, романа не было». Алин сделал в блокноте пометку. «Она дружила с другими посвященными. Среди наших прихожан всегда царят гармония и любовь. Нет, я неправильно выразился. Посвященные просто принадлежат к другому миру, где все человеческие отношения растворяются в безразличии экстаза. Они не могут ненавидеть, потому что ненависти нет. Ненависть — это майя, то есть попросту иллюзия. А любовь? Если вы говорите о земной любви, она тоже иллюзорна». «В таком случае, — заметил Алин, — если продолжить вашу мысль, поступки человека вообще не имеют никакого значения, ведь они основаны на эмоциях, которые, по вашим словам, всего лишь иллюзия». «Вот видите, — воскликнул отец Гарнет, — я был прав. Когда-нибудь мы обязательно с вами побеседуем, мой друг». «Вы слишком любезны, — ответил Алин. Что имела в виду мисс Уэйд, сказав, что такого не должно было случиться?» «Мисс Уэйд так сказала?» «Да». «Не знаю. Наверное, все эти события сильно подействовали на бедняжку». «А что, по-вашему, подразумевала миссис Кендур, заявив, что должно было случиться что-то ужасное, и что она предупреждала об этом месье де Равиньи?» «Я этого не слышал», — ответил отец Гарнет. Вид у него был такой, словно и Алин, и миссис Кендур допустили какую-то грубую бестактность. «Еще один вопрос, мистер Гарнет. Когда мисс Куэйн общалась с вами во время подготовки к церемонии, вы не заметили ничего такого, что могло бы пролить свет на это происшествие?» «Нет». «Ваш храм впечатляет». «Мы находим его очень красивым», — с гордостью ответил отец Гарнет. «Не сочтите за дерзость, но я должен вас спросить, откуда вы берете деньги на все это великолепие? Собираете пожертвования?» «Прихожане почитают своим долгом вносить вклад в благолепие священного пламени». «То есть они оплачивают текущие расходы?» «Да». «Мисс Куэйн была щедрым спонсором?» «О да, благородная душа». «Вы покупаете вино для церемонии?» «Покупаем. Будьте добры, назовите магазин и марку вина». «Универмаг Хэротс. А название вина? Дайте припомнить. Кажется, Ле Конт Инвалид Порт». Алина слегка передернула. Он сделал пометку в блокноте. «Вы сами разливали вино. Я имею в виду в серебряный кувшин». «В данном случае нет. Все приготовления делал Клод Уитли». «Не могли бы вы поподробнее описать, в чем заключались его обязанности?» «Конечно. Он должен был взять непочатую бутылку из шкафчика в моей комнате, откупорить вино и наполнить им сосуд, затем подготовить чашу». «Подготовить?» Лицо священника слегка изменилось. Оно стало высокомерным и упрямым. «Да, нужны определенные приготовления», — ответил он важно. «Вы имеете в виду пламя над чашей? Как вы это делаете, метиловым спиртом?» «Да, в форме таблетки», — признался отец Гарнет. «Знаю», — понимающе кивнул Алин. «Женщины нагревают им щипцы для завивки». «Возможно», — сухо согласился священник. «Чаша в нашем ритуале, инспектор Алин. Предмет благословенный и священный. Когда в нее наливают вино, оно тоже становится священным. Наш обряд отчасти напоминает церемонии, принятые в некоторых христианских конфессиях, но имеет совершенно другие содержания и смысл». «А я и не думал их путать», — холодно возразил Алин. «Наполнив сосуд, мистер Уитли должен был поставить его куда?» «В нишу, которая расположена в правой части алтаря». «А что насчет спиртовой таблетки?» «Перед службой Клод подходит к алтарю и, трижды простершись перед факелом, снимает его с подставки. При этом он произносит молитвы на древнескандинавском. Потом он троекратно преклоняет колени, поднимается на ноги и бросает таблетку в чашу и ставит ее на место». «Да». «Ясно. По словам мистера Бадгейта, пламя появилось после того, как вы взяли в руки чашу. Как это делается?» «Я использую небольшой детонатор». «В самом деле, из чего он состоит?» «Кажется, из диэтилцинка». «Хм, вот как, очень интересно. Наверное, в момент вспышки вам приходится на секунду отворачиваться». «Совершенно верно». «С этим все ясно. Последний вопрос. На территории храма хранятся какие-нибудь яды?» Лицо отца Гарнета стало таким же белым, как его хламида, и он твердо сказал: «Нет». «Что ж, большое спасибо. Весьма признателен, что вы любезно согласились ответить на мои вопросы. Вас не затруднит, если я попрошу вас задержаться еще на некоторое время и подождать? У вас ведь есть ризница? Так вот, прошу подождать в ризнице, пока я побеседую с остальными. А вы пока сможете переодеться во что-нибудь менее торжественное». «Я использую это время, чтобы предаться медитации и восстановить внутреннее равновесие и духовную гармонию». «Прекрасная идея», — одобрил Алин. «Между тем мое подсознание, неся в себе зачаток слова, проложит путь в ваши глубины, ибо я смиренно сознаю, что могу помочь вам в ваших поисках. На свете есть много вещей, инспектор Алин, которые...» «Знаю», — поспешно перебил инспектор. «Вы не против, если вас обыщут?» «Обыщут? О, я...» «Нет, конечно, нет». «Спасибо, чистая формальность. Я кого-нибудь к вам пришлю». Отец Гарнет удалился в ризницу в сопровождении человека в штатском. «Чушь, вранье, фальшивка, бред!» — выпалил Алин, как только он ушел. «Фокс, что вы думаете об этом джентльмене?» «Мне очень интересно, сэр», — вежливо ответил Фокс. «Понимает ли он сам, о чем говорит?» «Отлично сказано, дружище Фокс, отлично сказано. Бадгейт, как вы там?» «В порядке», — отозвался Найджел. «Наслаждаетесь представлением?» «Делаю стенографические записи, ведь у вас, кажется, всегда была страсть к стенографии». «Воистину, Господь, вы читали старину Адама?» «Да». «Жаль, что Гарнет не читал. Фокс». «Сэр». «Отправьте кого-нибудь в резницу к мистеру Гарнету для обыска, а потом обыщите всех остальных. Где тюремная надзирательница?» «Ждет в галерее». «Она может заняться дамами. Нужно искать скомканную бумажку или что-то такое, в чем можно держать порох. Хотя вряд ли они ее найдут. Бейли». Сержант Бейли подошел к инспектору. «Сэр, позовите следующего». Бейли исчез за маленькой дверью и вернулся с Клодом Уитли. Вид у сержанта был такой, словно при раздаче подарков ему достался худший. Фокс, между тем, привел еще одного человека в штатском и отправил его в ризницу. «Этот джентльмен неважно себя чувствует, сэр. Просится домой», — пояснил сержант Бейли. «Да, да», — воскликнул Клод. «Пожалуйста, прошу вас». «Мне очень жаль, что вы так расстроены, мистер Уитли», — произнес Алин. «Расстроен? Я едва живой, инспектор. Мне ужасно плохо. Можно я сяду?» «Пожалуйста». Клод рухнул на одно из мест для посвященных и выпучил глаза. «Я просто с ума схожу», — простонал он. «Что вас так напугало?» «Это ужасная старуха. Она говорит чудовищные вещи. Все старухи ужасны». «Кого вы имеете в виду?» «Ту старую даму, Кендур». «И что она сказала?» «Не помню, я в шоке». Из комнаты Гарнета выглянул доктор Кертис. «Мистер Уитли немного нервничал», — объяснил он весело. «Но сейчас с ним все в порядке. Я дал ему глотнуть превосходного бренди. Отец Гарнет знает толк в спиртном». «Превосходно», — отозвался Алин. «А теперь будьте добры и вернитесь обратно, Кертис. Возможно, кому-то понадобится ваша помощь». «Есть». Доктор переглянулся с Алином и исчез за дверью. «Итак, мистер Уитли», — начал Алин, — «похоже, вам стало легче. Я должен задать несколько вопросов. Можете на них не отвечать, если у вас есть на то причины». «Ага, как же. Я не стану отвечать, а вы меня в чем-то заподозрите». «Все может быть. Видите?» «Выбор не из легких», — признал инспектор. «Ладно, спрашивайте», — капризно протянул Клод. «Я хоть послушаю, что это за вопросы». «Первый я уже задал. Что вам сказала миссис Кендур?» Клод поерзал на месте. «Старая ведьма. Она ревнует к каждому, на кого отец Гарнет обращает хоть какое-то внимание. И всех поливает грязью, особенно меня и Лайонела. Какого черта? Все и так знают. Я не такой дурак, чтобы...» Клод прикусил язык. «Чтобы что, мистер Уитли?» «Чтобы сделать что-нибудь такое, даже если бы хотел. И потом, мне всегда нравилась Кара Куэйн. Она была приятная женщина и очень симпатичная». «Вы не такой дурак, чтобы сделать что?» — терпеливо повторил Алин. «Чтобы подлить что-нибудь в вино. Все знают, была моя очередь делать приготовление». «То есть вы налили вино в серебряный кувшин и положили в чашу спиртовую таблетку? А что предполагает миссис Кендур?» «Ничего она не предполагает. Просто говорит, что это я сделал. Твердит без конца, старая стерва». «Не стоит так волноваться. Мистер Уитли, а теперь подумайте как следует. Разливая вино, не заметили вы какого-нибудь странного или необычного запаха?» «Странного запаха?» Глаза Клода стали еще шире. «Странного запаха?» «Да, какого-нибудь запаха». «Само собой, я зажег все кадильницы. У нас чудесные благовония, инспектор, вы не согласны? Отец Гарнет получает их из Индии. Там цветки сладкого миндаля и лампадное масло. Мы сжигаем его перед алтарем. Перед тем, как взять вино, я раскурил фимиам. Аромат был божественный». «Понятно. Вы взяли вино в комнате мистера Гарнета. Бутылка была запечатана?» «Да, я сам вытащил пробку». «И вы больше ничего не наливали в кувшин?» Клод в замешательстве умолк. «Я не подмешивал яд, если вы это имеете в виду». «Так что еще вы туда добавили?» «Ну, раз, если вы спрашиваете, я подлил жидкость из бутылочки отца Гарнета. Она имеет ритуальное значение. Мы так всегда делаем». «Вы знаете, что в ней?» «Нет». «Где хранится бутылка?» «В маленьком шкафчике у отца Гарнета». «Ясно. Во время церемонии вы по очереди давали вино каждому из посвященных. Вам не показалось, что в какой-то момент у чаши появился необычный запах?» «Я не притрагивался к чаше, инспектор. Даже пальцем не коснулся. Они сами передавали ее из рук в руки. И никакого особенного запаха не чувствовал. Только благовоние». «Ладно, вы заметили, что произошло с мисс Куэйн, когда она выпила вино из чаши?» «Заметил ли я? Господи, конечно!» «И что случилось?» «Что-то кошмарное. Я сначала думал, что она находится в экстазе, то есть она и правда находилась, пока не взяла чашу. Говорила странные вещи и все такое. Но потом она выпила, и тут... Боже, это было ужасно! Она будто бы ахнула. Знаете, был такой глубокий вдох со свистом. Потом скорчила жуткую гримасу, немного повернулась и уронила чашу. И глаза у нее стали как у куклы, плоские такие, блестящие. А потом ее всю перекрутило, она дернулась и... Ох, в общем, дернулась и шлепнулась на пол. «Господи, я сейчас умру». «Не умрете», — заверил Алин. «Вы пойдете домой, но сначала вам надо заглянуть в резницу и переодеться». «А где Лайонел?» «Он присоединится к вам через минуту. Всего доброго». «Ох!» — Клод устремил на Алина страдальческий взгляд. «Какой вы чудесный человек, инспектор! Если бы не вы, мне бы стало совсем плохо. До свидания. Спокойной ночи». Клод под присмотром констебля засеменил в резницу, откуда вскоре послышался его жалобный писк. Полиция приступила к обыску. «Ох!» — вдруг протянул инспектор Фокс тоненьким голосом. «Господи, я сейчас умру!» «Очень похоже», — усмехнулся Найджел. «Да чего гадкий и безмозглый и тошнотворный малец!» «Ужасно, правда?» — рассеянно поддакнул Алин. «Черт бы побрал этот фимиам», — добавил он с досадой. «Сладкий миндаль как раз то, что...» Он замолчал и задумчиво взглянул на Фокса. «Послушаем Лайонела». Привели Лайонела. Он вел себя так, словно был точной копией Клода, и не сообщил ничего такого, что могло бы прояснить обстоятельства дела. Его тоже отправили в резницу, откуда он вскоре появился вместе с Клодом. Один в сизо-голубом, другой в розовато-коричневом костюме. Оба быстро юркнули в проход и исчезли за дверью. Алин послал за миссис Кендур.